Светлана, все мы родом из детства, поэтому хотелось бы с тобой поговорить на тему о том, как заложенные в детстве какие-то элементы мировосприятия, миропонимания, мировоззрения влияют на жизнь человека. Как развивается ребенок, тем более, что сейчас ты находишься в том возрасте, когда у тебя есть возможность сравнить свое детство, детство своих детей и детство внука, который у тебя появился. И когда ты сравниваешь, что там у тебя в детстве когда-то было, в детстве твоих детей, и самое главное, что-то вот сейчас проявляется в твоем внуке, на что влияет, какие, может быть, новшества у детей современных, в частности, твоего внука, проявляются, потому что сейчас многие говорят о том, что приходят вот дети нового уровня, нового поколения, которые отличаются совсем от нас и даже от наших детей. И вот давай попробуем проанализировать наше детство, ну, твое в частности, да, и сравним с детством детей и внуков. Ну, дети действительно приходят необыкновенные, и есть даже разница по частоте вибраций, по энергетической составляющей тех детей, которые приходили, допустим, мои дети, 89-90-е года, да, и то, что сейчас у меня вот родился внук Лев Ильич 12 апреля. Это совершенно разные дети. Они подключены к пространству полностью, они считывают пространство, они разговаривают с нами. Самый первый опыт был, когда родился внук. Это когда еще даже дочка у меня не знала, что она беременная. Она приехала ко мне на поместье. Только мы заехали, она выходит с машины, а над домом радуга. Малиновое такое зарево. Все замерло вокруг, пространство замерло. И я помню, как я повернулась к ней и сказала: «Доченька, ты не беременна». Вот. Хотя внутри уже сразу было осознание, что она приехала не одна. Вот. Она мне сказала: «Мама, ты что? Зачем, говорит, ты меня пугаешь?» Потому что, ну, не было планов у нее, то, что вот она сейчас вот в данный момент прям собирается начинать ребенка, да, как бы становиться мамой. Это было сразу проявлено в пространстве. Вот энергетически эти дети, которые уже было заявлено о том, что вот моя дочка будет сейчас мамой, уже это сразу считалось. Вот. Потом, значит, нужно было, хотя сейчас все говорят, что категорически УЗИ делать нельзя, потому что там это меняет вибрационную составляющую ребенка. Я скажу, что все-таки там УЗИ она проходила у меня. Она наблюдалась в частной клинике в Екатеринбурге. И это был второй опыт. Нет, да, там еще был один момент, но, может быть, позже о нем расскажу. Это был второй опыт моего взаимодействия с внуком. Когда, значит, она 2 раза сходила на УЗИ, а уже когда пол ребенка уже мог быть прояснен. И я приезжаю, мы с ней пошли вместе, и в этот момент, когда я захожу в кабинет вместе с ней, я слышу голос внутри: «А ты меня будешь любить?» Прям конкретно он обратился ко мне, спросил меня, я сказала, конечно, да. И тут же он поворачивается, причем я говорила, что будет мальчик сразу, потому что по той ситуации, которая в роду, по той ситуации, которая, в принципе, как развивались события в семье, я понимала, что придет мальчик, мужчина, который займет свое место энергетически, будет выполнять свои функции, и как бы это правильно. Вот. Я готовилась к рождению внука. И один раз дочка у меня что-то разговаривала с ним, и говорит: «Тебя бабушка 10 лет ждала». Она правду абсолютную сказала. У нее это вырвалось абсолютно неосознанно. Я 10 лет ждала его прихода. Готовила себя, готовила пространство, потому что эти звездные врата для прихода таких душ, которые помнят, кто они, не как вот раньше, когда высаживались душа, и она забыла, кто она и что, а у них они подключены к звездной памяти сразу напрямую, поэтому они этим и отличаются от... Это моя версия, да? То, что я чувствую, как я это понимаю. Они подключены напрямую к своим звездным родам и, соответственно, волшебным образом влияют на нас, тех, кто здесь проживает на физическом плане, и взаимодействуют с их душами. Общаются они напрямую от сердца к сердцу. Вот, помимо того, что взаимодействие уже тогда происходило образами, как бы, и происходило понимание того, что он хочет, как должно проходить даже период ношения самой беременности, да, потому что, что говорить про нас, дочь сразу перестроила, как только она поняла, что действительно она беременна, и она сообщила об этом мне через 2 недели, когда я вернулась домой, полностью стала перестраивать свою жизнь под и для появления ребенка и для того, стала готовиться к тому, что она станет мамой. Так как мы оказали ей полную поддержку и содействие, у нас тоже тут ситуация не совсем как бы простая получилась, да, то мне тоже пришлось перестраивать полностью свою жизнь под приход нового члена нашего рода, нашей семьи. Но это были радостные хлопоты. Несмотря на все трудности, которые опять пришлось преодолевать, много чего произошло в этот период. Вот. Она очень хорошая мама. Глядя на свою дочь, я понимала, что это вот настолько гармонично, это вот ее взаимоотношения с ребенком, ну, не во всем, конечно, там что-то удавалось, что-то не удавалось, но мне до нее было далеко. Я смотрела на нее и понимала, что по сравнению с ней я была очень-очень плохая мама, глядя на нее. Вот. Мне даже и сравнивать не надо было. Я просто все это видела уже своими глазами, глазами взрослой женщины. Потому что я родила 18 лет. Потом она родилась уже в 19 лет подряд, да? Потом еще дочка родилась, Юля, чуть позже. Вот, а она родила сына в 32 года. Это уже осознанный возраст, не то, что был у меня. Вот. Поэтому во всем есть своя прелесть. Тоже хорошо рожать и рано. Тогда ты рано становишься бабушкой, как я. Ну, я наблюдаю сейчас личностный рост ее и как она с ним взаимодействует. Вот. А потом я присутствовала на родах. Наверное, надо затронуть немножко момент прихода таких душ, да? Тот момент, когда голова показалась и пошел ребенок на выход, пространство полностью пошел сдвиг по пространству, открылись звездные врата, и все стало ходить ходуном, прямо качаться, и рода встали, и ребенок пошел на проход и начал принимать то, что положено со стороны одного рода, нашего рода, рода мамы, и со стороны рода папы. И пришел с первой группы крови 50 на 50, без кармы, он никому ничего не должен, не обязан, он будет прокладывать путь и дорогу торить для таких, как он сам. И они гармонизаторы, миротворцы. Это звездный посев, который вот, ну, недавно начал приходить совсем, они недавно открылись. Вот. Ну, наверное, так вот вкратце про приход внука, потому что для нас, для всех, вот для меня это оказалось таким событием, которое полностью перевернуло в очередной раз мое представление о мире, я бы даже так сказала. О том, какой он есть, как в нем надо жить, что в нем делать и кем быть, и кем стать. Вот. Потому что он разговаривает образами. Мы с ним понимаем друг друга. Все просто, все понятно. И даже и в таком возрасте уже он уже проявленный в своей мужской ипостаси. А, и, кстати, вот отвечая на этот вопрос, задача бабушек, родителей, да, тем, кому приходят сейчас дети, ни в коем разе не передавить этих детей, не пережать эти потоки, ни в коем разе не давить на них, а наблюдая за ними, понимая, осознавая, помогать и направлять, где надо, чтобы они же очень мощно идут по энергетическому потенциалу, чтобы в нужном русле эту энергию прямо именно направлять, чтобы она вот складывалась туда, куда должна пойти. Ну, это как раз перекликается с тем, потому что опыт такого рода у меня был как раз из детства. Бабушка делала то же самое со мной. Я посещала 12 кружков, на стене висело расписание с полшестого до полодиннадцатого. За мной никто не ходил, никто не контролировал, потому что в 6 лет я себя записала в Дом пионеров, в драм-кружок. И в то же время в библиотеку сама себя записала, потому что я уже умела читать. И просто переходила из кружка в кружок, благо все было бесплатно. И вот таким образом она давала мне возможности правильно использовать мой потенциал, энергетический именно, и мою энергию. Ну, как раз исходя из того опыта, основываясь на него и вспоминая, как это было со мной, причем сейчас фрагментарно, это прям всплывает, я раз, скрывается картина, и я прям четко вижу, как это было со мной. И основываясь на том опыте, который был у меня, да, тут, что бабушка делала, я применяю его сейчас здесь в жизни. Конечно, добавляя, улучшая, самое главное, как бы не навреди, опасаясь где-то, вот. Ну вот, наверное, так, вкратце. Кружки, большое количество кружков сразу напоминает мне. 12. Драм-кружок, кружок по фото, еще мне петь охота. Да, да, да. Да. Я переходили с одного в другое, причем они же там 4 в одно время, заканчивалась продленка, шла в Дом пионеров, домой возвращалась пол 11. Когда я стала повзрослее, постарше, уже добавили занятия спортом. Угу. Потому что мощность была большая, потенциал, и бабушка всячески пыталась, вот, кстати, в мирное русло направить мою энергию. Чтобы она не была разрушительной. Потому что когда приходят дети с большим потенциалом, она как раз это всплески выброса этой энергии, они там много чего могут натворить. Ну вот себя, наверное, в 1,5 года ты не помнишь. Наверное, где-то ближе к 5, наверное, у тебя нет. Какие-то там 4-5. Вот нет. Так вот. Нет. Первый проблеск сознания, это вот мы тоже разговаривали об этом недавно, 2 месяца. Ну это проблеск. Проблеск. А я имею в виду так, что помнить постоянно. 3 года. 3 года все-таки, Три да? года. Детский сад, драка со своим двоюродным братом, который плохо отозвался о моей маме. Нормально. Вот. Неуправляемая реакция. Я с кулаками набросилась на него, втоптав его в эту дверцу шкафа детского, который был. Вот, указала ему его место. Разнимали, да? Воспитатели, дети. Это был взрыв, это был ураган эмоций. И после того, как все это, тем более, как бы он все равно, там дальний родственник некий у нас был. И осознание первое, то, что было, спустилось в меня внутрь, то, что меня некому защитить. Я очень хорошо это помню. И это послевкусие, после драки, которая случилась, произошло. И то, что с этого момента, это вот 3 года произошло, мне придется защищать себя саму. И вот где-то здесь и начала простраиваться вот эта вот защита вокруг меня, которую я сама выстраивала, простраивая, где мой внутренний мужчина, мой дух защищал мою внутреннюю женщину. Я когда рассматривала эту ситуацию, работала, смотрела, я поняла, что зародилось это именно тогда, вот в том объеме, в котором уже потом дальше как программа пошла, вот, для защиты. А потом вот 6 лет, прям вот это вот тоже осознание, когда я сидела вот на лавочке, вопрос, зачем, как, почему, смерть, а что дальше, я задала себе. И понимание, когда вот я же пишу книгу, и как раз когда я прописывала в книге, понимание того, что как раз вот возвращаясь к нашей теме по вопросу, который задал, что картину мира в ребенка надо закладывать с детства для того, чтобы он хотя бы на уровне подсознания понимал, что он здесь делает. Когда есть внутреннее понимание его, это его ведет как путеводная звезда. Вот в меня это изо всех сил пытались впихнуть, но сделали это энергетически. Это понимание на уровне энергетики, на уровне запоминания. Все прошло, а на уровне осознания до конца доработано не было. То ли бабуля побоялась что-то мне больше давать, чем положено мне было знать на тот период. Ну, в общем, это осталось недоработанным, непроработанным потом в юношестве, потом во взрослом зрелом возрасте, когда я стала понимать и вспоминать, что было дано. Все-таки нужно прям полноценную картину мира закладывать сразу, для того, чтобы ребенку было легче в том же социуме адаптироваться, оставаясь в рамках своей конструкции. Ну, я почему так сказал, потому что ты сейчас наблюдаешь прямо с момента рождения за своим внуком. С момента того, как он, собственно, проявился, да, в пространстве, да. Да, за детьми своими ты тоже могла наблюдать с момента рождения, а вот себя-то со стороны особо ты не видишь. Ты можешь только выражать те воспоминания, которые у тебя там где-то вот год с небольшим всплеск был, потом вот в детском саду яркие какие-то сцены, потом в 6 лет стали вопросы возникать уже какие-то. Не просто осознать, что надо защищать, а вопросы стали Вопросы, да, проявляться, да, стали и проявляться, да. ты начала уже как-то задумываться, искать ответы, когда мозг уже к 6 летам так сложился. Вот с этого момента ты уже начала жить такой жизнью уже более-менее осознанной. То есть не просто понимаешь, что что-то в мире не так, придется бороться за выживание, а осознанно. И вот тут как раз я и вот хочу проанализировать. Дети, которые твои дети, когда они приходили, отличаются от вот сегодняшнего внука? Ты сказала, что другие дети приходят. Другие. Вот в чем они другие? Вот здесь, пока ты думаешь, есть такая поговорка: «Ах, если бы юность умела, ах, если бы старость могла». Она как раз вот сейчас очень хорошо к нам вот подходит. Почему? Потому что мы уже люди в возрасте, еще, может быть, не старые, еще, может быть, не старики, но старые с точки зрения старого, то есть там мудрости, да? А не дряхлые, имеется в виду. И уже есть опыт за плечами. И мы уже другими глазами смотрим на детей. Да. На своих детей мы смотрели, когда были молодые, совсем другими глазами. У нас были другие увлечения, другие интересы, другие потребности. Сейчас многое схлынуло, и поэтому мы смотрим на детей другими глазами. Может быть, и поэтому мы замечаем что-то необычное в детях. Может быть, тогда мы просто что-то не улавливали, когда были молодыми родителями. Ну, это так, да. Потому что я сейчас слышу, вот приходят дети такие-то, такие-то, с такими-то аурами, то там индиго, то там еще кто-то, еще кто-то, еще кто-то, и все они такие уникальные. И эти все разговоры я слышу в течение, ну, наверное, лет 30, если не больше. И получается, что тогда наши с тобой дети, да, вот нашего возраста дети, это тоже включаются он в те самые индиго, он в те самые там восторженные, вот эти воздушные, божественные, там какие только эпитеты им не давали. А мы сейчас говорим о своих внуках, что они какие-то удивительные. Может быть, тогда просто мы не улавливали, не было у нас интереса заострения, потому что молодость есть молодость, какая бы там ни была. Может быть, наши дети и не такие были уж прям, ну, ниже, чем сейчас наши внуки по уровню развития. Ну вот, конечно, да. Ну, правильно ты говоришь. Потому что я совсем опять недавно мы разговаривали с дочкой, и, ну, может, месяца полтора-два назад у нас, ну, часто идут такие душевные беседы, потому что львенок растет, и, соответственно, такие темы возникают. А как я, мама, а как у меня, а как ты? И она сказала, она все время молчала в детстве, но очень мало говорила. И мы вот недавно тоже проговаривая, поговорили, она сказала: «Мам, а я помнила, что вот я совсем недавно вот только умерла, родилась, и тело это, я все свои ощущения в новом теле изучала. Я поэтому и молчала, потому что сканировала то, что было вот недавно совсем, когда вот я только снова родилась, и сейчас мое нынешнее состояние». Она постоянно обо всем размышляла. В этом смысле они, конечно, тоже необыкновенные и удивительные. Вот. И потом только необыкновенные и удивительные могут родить еще более необыкновенных и удивительных. Тут как бы без вариантов. Вот. Если там 60-е годы, как начали говорить, ну это же действительно тоже так, пошел звездный посев, да, вот стали рождаться мы, приходить со своим тоже уже предназначением, которое нам нужно выполнять. Например, которому только сейчас, вот я лично, все это было как отработка жизни, да, школа жизни прошла, а сейчас только прикасаться начинаю к своему предназначению, той миссии, к которой я пришла, да, это была проверка меня. на все качества души, характера, там, устремления. Да, они удивительные, наши дети. Когда говорят про звездный посев, я вот так вот мыслю и думаю, но ведь каждому времени свой посев. Да. И поэтому в те Да, да, времена, что да. 60-е, что Да. 40-е, что начало прошлого века, что позапрошлого, посевы были по мере, По мере, по да. времени. Я И согласна с поэтому все тобой. это были звездные посевы. Да. Просто, может быть, эти звездные посевы для своих определенных целей и задач приходили. Согласна. И то, что сейчас творится, мы, может быть, где-то приукрашиваем, потому что мы все-таки хотим, наверное, где-то там внутри, в глубине сердец своих, мышлений, помыслов, осознания, чтобы наши дети, наши внуки были лучше, чтобы они жили в лучшем мире. Чище, светлее, Че... да, Да, и так добрее, далее, да. да. Поэтому, может быть, как раз от этого вот и сложится. Ну, давай теперь попробуем вернуться к тебе. Итак, у Давай. тебя вот такие проблески появлялись. Вот там, вот там, вот осознание какое-то, потом вопросы. А что вокруг тебя делали взрослые? Что ты от взрослых и от общества впитывала? Ничего. Ну вот на тот момент я как бы отвечаю, как идет, да, то, что чувствую, вспоминая то, как было, да. Мы жили в этом смысле, бабули с дедулей создали атмосферу, в которой взращивалась я, да, растили меня. И было ощущение, это действительно так, что я жила вот этой тройной жизнью. Это был дом, где была защита, где я могла чувствовать себя в безопасности в стенах. Была улица, где нужно было тоже быть проявленной, проявлять силу, волю, характер, защищать себя, да. Ну и школа, как говорится, когда ты уже подрос. Потому что, ну, я чувствовала, что, например, вот ближайшие наши соседи, которые есть, особенно которые там взрослые, как ты говоришь, они нас не любят. Причем бабушка очень сильно расстраивалась. До этого они жили в другом месте, пока не получили квартиру там в центре города. А там была совсем другая атмосфера. Ее прям ценили, любили, уважали. И когда мы переехали, это уже просто бабушка рассказывала, я видела, как она страдает из-за того, что вот выделяется с общей массы. Очень была чистоплотная, аккуратная, всегда ответственная. Она была на хорошем счету, всегда висела на доске почета. Мы жили в достатке очень хорошо. Вот. Хотя вроде как бы и с бабушкой, с дедушкой я воспитывалась, но все было. Вот. Ну, потому что она трудолюбивая была. Это результат трудов. И, соответственно, ну, как бы зависть была какая-то, что вот она вот такая, к ней грязь не приставала. Вот, никакая. Ну хорошо, то ты жила с бабушкой и дедушкой. И это как в русской сказке. Бабушка и дедушка, есть дочка там, или внучка Машенька, да, а родители где? Где вот это ощущение родительского тепла, родительской любви? То, что родители – это те, кто ближе всего. Как так у тебя получилось, что родители оказались за пределами твоей жизни на момент твоего роста? Ну, в определенном моменте мама как бы забеременела мной. Она официально не была тогда, ну, расписана. Это к этому обществу относилось очень плохо, ну, так мягко говорю, да. Она уехала из дома для того, чтобы родить меня, чтобы, Никто особо не знал, да? да, не было все это на виду, родила меня в другом месте, в другой республике, можно сказать, да, и бабушка меня нашла уже потом, когда я уже появилась на свет, и она приехала, и, в общем, нас забрали. Мексиканский сериал. Да. Ну и с определенного момента, когда я была маленькая, я осталась у бабушки с дедушкой, и они меня растили. Значит, материнскую энергию, она не пыталась занять место мамы. Это я понимаю сейчас, осознанно уже тоже с позиции взрослого человека, но наполнила жизнь мою любовью. Вот этой прям всепоглощающей, Где-то избаловали меня в чем-то все равно немножко. Я тоже это потом только поняла, да. Где-то эгоистка немножко я была. Я тоже это, кстати, осознала уже в взрослом возрасте, прям, что вот я эгоисткой была. Ну, увидела это со стороны, наверное, лет 8 назад, прорабатывая свои какие-то уроки, которые смотрела. Вот. И поэтому материнскую эту энергию я, собственно говоря, я и не знала, какого она качества даже, если честно. Как она пахнет и что это такое, с чем это едят. Потому что так как отношения бабуля старалась простраивать правильно, да, не под себя меня монтируя, как вот обычно, потому что девочка взращивается жену энергию материнской, вот, то она в этом смысле, будучи близкой со мной и любя меня, она все равно держала энергетически на расстоянии, чтобы я взращивалась сама, не под нее формируя свою женскую составляющую. Вот, она поступала очень мудро в этом смысле, интуитивно там, ведая об этом, зная это. Папу я видела и в детском возрасте, раза четыре тогда, наверное, я прекрасно знала, кто мой папа. Вот. Даже встречалась с ним в школе. Его вызывали, мой брат, его сын учился тоже в одной школе со мной. Вот. Потом я, когда стала взрослой, я с папой встречалась осознанно, сама тоже. Мы разговаривали, ну, как бы встречи такие состоялись. Я не чувствовала себя обделенной, наверное, потому что я на эту тему не старалась особо думать. Я просто жила, вот так, как я жила, вот так, как сложились условия, так, как сложились обстоятельства моей жизни. То, что мне не хватало отца и не было материнской любви и заботы, я осознала и поняла в зрелом возрасте. Как это проявлялось? Это так как я как бы энергетик, да, я живу энергиями, скажем так, да, и в этих энергиях, да, ну, гиперчувствительность, можно сказать, сверхчувствительность, не знаю, повышенная чувствительность. То одна очень хорошая женщина, знакомая, будучи на одном из семинаров, опять-таки, она в прошлой жизни была моей мамой, и она поворачивает голову так невзначай и говорит мне, называет меня по имени, и в этот момент из нее вырывается вот эта материнская энергия, составляющая. Я тогда впервые в жизни почувствовала вкус ее. Я рыдала всю дочь. Я прям ревела, я поняла, чего я была лишена. Как бы вот, ну, ты спросил, вот, поэтому, конечно, лучше, если простраиваются отношения мама, папа, ребенок, ну как положено, для того, чтобы чадо взращивать в полном комплексе этих энергий, да, когда божественный союз двух сердец и ребенок окутан этой любовью, заботой и мужского, и женского начала, да. Ну, это как правильно, как оно должно быть. Вообще, в принципе, так устроен мир, да, по большому счету. И сейчас время такое, да, что, ну, это мои ощущения, это мое видение. Задача прям тех таких, как я, да, как мы, как ты, Леш, это передать по наследству вот это наше, даже то состояние, которое мы уже понимаем и осознали, нашим детям, по возможности заполнить эту нишу, да, если вот у кого сложная судьба такая, как у меня, у моих детей, да, была. И, соответственно, наполнить это внуков, даст Бог, правнукам, да, для того, чтобы правильно выстроенная была сама вот эта вот энергоструктура, да, в той, в которой будет уже действительно проявлен союз. Твои бабушка и дедушка фронтовики. Да. Не встретились они как? На фронте. На фронте. На фронте. И они принесли эту любовь вот через огонь войны, да, через вот эти все испытания послевоенные. И добились, в общем-то, сами всего. То есть никто за ними не стоял, никто их Нет, не пинал никуда, там не нет, выводил. нет. Но даже вот эта сила, которая была фронтовая, вот эта воля фронтовая, стремление победить, стремление быть хозяином в жизни, все равно не заменили отцовского и материнского. И очень часто я встречаюсь с людьми, которые были лишены либо отцовского, либо материнского, и я вижу вот эти пробелы. И когда человек лишен, ну, например, отцовского, то он пытается всем доказать, всем доказать, что он хороший. А когда он лишен и материнского, и отцовского, он пытается трижды доказать, что он хороший. Он борется, бьется за все, он сражается за все, потому что на уровне подсознания он не согласен с тем, что он без родителей. И он на уровне животного подсознания, то есть не осознавая это, бьется за то, что он лучше всех, мама с папой, обратите на меня внимание. Я ведь хороший, я ведь лучше, чем вы обо мне думаете. И поэтому я не заслуженно без вас. Посмотрите на меня, обратитесь ко мне. Вот это вот животное, ближе к животному начало, оно очень сильно проявлено у тех, которые остались без материнского, без отцовского. И часто это приводит человека к какие-то трудные ситуации, потому что гиперусиленное, сверхувеличенное желание доказать, что ты лучше других, приводит часто людей в криминал. Приводит к каким-то очень плачевным ситуациям, срывает с катушек, и человек не контролирует себя, что происходит. Ты у себя замечала какие-то вот такие моменты? Вот, в молодости, в юности. Когда ты начал говорить, я просто хотела сразу дополнить тебя, что за право и место быть в этом мире. Да. Вот это у меня отозвалось сразу вот этими словами внутри, вот когда бьются. А по поводу доказать, нет, у меня этого не было, Лёш. У меня... Я вынуждена была защищать свою территорию, себя, свое пространство, иногда даже тело. Вот. У меня, ну, мы же все разные. У меня это в другом проросло, выразилось в другом. Скорее всего, наверное, это именно так, да? Вот. Я, конечно, поразмышляю на эту тему еще там на досуге, да, будучи в тишине. Я уточнил именно подсознание, потому что я понимаю, и подсознание, и сверхсознание, да, это да. То, что мы не можем я объяснить, тебя слышу. То, что происходит. Конечно. Конечно. Вот сознание, да, мы можем да. объяснить, зачем это, ну, для того, то есть логически но все. Вот как на уровне животного инстинкта отозвалось сразу, что за право и место быть в этом мире, вот. Что борьба за само существование, она идет в такие моменты, да, угу. Вот. А вот насчет того, чтобы нет, я в криминале оказалась, ну, зашла в эту ситуацию как раз-таки для того, во-первых, это был побег, я потом же говорю, я это осознала. Вот, а во-вторых, Побег от несправедливого этого мира? ну, От плохого этого мира? да, но это же... Ну, а в чем он был несправедливый для тебя? Ты вот молодая, совсем молодая. Тебя устроили в спортивную секцию. Бабушка хотела тебя направить на правильное. Нет, я сама себя Ну, устроила. ну, в кавычках. Но она не сопротивлялась против этого. Хотя кто-то сопротивлялся же, да? Кто-то не хотел, чтобы ты занималась именно этим видом Дедушка не спорта. хотел. Да. Потому что дедушка хотел, чтобы ты была женственной все-таки, Да, да. да, он так сильно возмущался, когда я стала заниматься дзюдо, что даже походка у меня испортилась. Ну, в смысле, Ну да. да, вот. Был такой момент, да. Поэтому, когда я вот эти все моменты так вот, ну, для себя анализирую, вот уровень подсознания бывает очень глубокий, так же, как и в нашей реальной да, жизни. я согласна с тобой, Не Леш, менее да. 4 уровней основные и Согласна. огромное количество подвложений, Да, огромное да, количество. да, Кто там да, 100 да, да, считает, да. тот еще больше. Вот на подсознании то же самое. Есть подсознание такое свеженькое, то, что прям На отражается на поверхности. поверхности. Да. А Да, есть да. подсознание очень глубокое, которое вот идет чуть ли не с той животной программы выживания, которую мы получаем при рождении. Вот. И у каждого свое тело, у каждого свое проявление и так далее. И вот следующий уровень, то, что закладывается с самого-самого детства, когда мы еще не умеем говорить, когда мы еще не умеем мыслить, не задавать вопросы, когда у нас даже образы еще не На уровне возникают, инстинктов. на уровне инстинктов. Вот это все закладывается. С холодным Да. столкнулись, все, это холодное. Да. С Да. горячим, вот это горячее, это Да. колкое, Да. это теплое, Так это ребенок мама. познает мир. Потом бац, это все Да. пропало куда-то. И вот нету мамы, например. Да, было только что теплое что-то. И не стало. Да, и не стало. Да. Человек еще это не осознает, у него еще образов, вопросов нету, но этого не стало. А куда оно делось? А куда оно делось? А где ты? Мам, пап, а где вы? А нету. Почему у других они есть? Почему я у бабушки и у дедушки живу, да? Ну и так далее. Я, как помнишь песенка, я у дедушки живу, я Ну, у бабушки живу, да, вот вот эта я тебе схема. хотела сказать, как раз у меня в книге есть такой эпизод, я об этом как раз рассказываю, что мы с бабушкой выучили стихотворение, мама спит, она устала, но и я играть не устала. Я Вот. волочка не завожу, Я я вообще уселась и сижу. сижу, Да. да. И это было в спальне. Бабуля действительно уснула. Мы постоянно с ней учили стихи. И мне действительно было тоже 6 лет. Я с этой куклой сижу. Все прям как в этом стихотворении. И у меня даже в книге это написано. Там домовой за ухо в кладовке. У меня очень любил, он со мной очень дружил. Вот. И я вот тоже помню вот это ощущение, как раз про что ты говоришь. Да, я такая сижу и думаю, а кто такая эта мама? Я вот, причем вполне серьезно, потому что у меня не было даже как это понимание того, кто такая эта мама, потому что все как-то замылилось. Да, и у меня даже написано об этом. Я потом, когда написала, сама я перечитала, я сидела, у меня слезы текли. Пласты подсознания Пласты скрываются, подсознания да, и потом вскрываются, все да. вопросы задаешь, а что это было? Да, кто такая эта мама, И что вот это как раз было, да? теперь от тебя переходим к твоим детям. И вот ты человек, который ну, знал, да, что мама есть, знал, что папа Да, я есть, знала, что у да, меня все есть, хорошо, и вдруг у да. тебя свои, хопс, и появились. А теперь кто такая мама ты? Я была не готова. Вот, и я про то. Я была То не есть не было готова. примера вот той самой мамы и того самого папы, и вдруг у тебя дети на руках, а кто такая мама? Я была не готова. Как бы Вот я про что говорю, понимаешь? вы, да, вы я как положено, как меня научили, пеленки с двух сторон проглаживала, соски были все у меня По инструкции, раскипяченные, да. все по инструкции я Но кто делала такая мама, как непонятно, положено. да? Нет. И когда сыну исполнилось 2,5, наверное, месяца. Вот, я помню, я же в этом смысле как бы с бабушкой разговаривала на такие вещи, ну, в тот период еще времени. Это потом был момент, когда где-то я что-то не хотела даже говорить и как бы держала это в себе. Я подошла к ней прямо, пришла домой и говорю, бабуля, что со мной не так? Почему я ничего не чувствую? Потому что меня это угнетало. Не чувствуешь к детям? Не Ну, к чувствовала ребенку. к сыну. У меня Да. было чувство долга, обязанности, которые я должна выполнять. Это я сейчас А понимаю, что материнского нет, да? да, потому что я вошла в состояние, когда закрылось сердце, душа от боли, от обиды у меня перекрыла. И, соответственно, я жила по инструкции той, которой как бы положено. Тело покормить нужно, помыть, одеть, обуть. Вот. А зачем? А Вот, для да. чего? И И почему? я прямо пришла с этим вопросом, потому что были такие моменты, когда я постеснялась какие-то вопросы бабушке задавать, потом я пожалела. Лучше бы я у нее тогда что-то спросила. Вот. И она мне ответила. Я, кстати, всем девочкам в нашем роду, которые вот племянницы мои, дочки, я рассказывала прям потом эти ощущения. Мы проговаривали обсуждали эти вопросы, да. Вот, и она мне сказала, ты не расстраивайся, зато ты будешь замечательная бабушка, самая лучшая, говорит, бабушка в мире. Это... Я понимала, что она это сказала из своего собственного опыта. Я тогда уже это поняла энергетически, на каком-то другом уровне я это поняла, даже не умом, но она просто сказала то, какая, почему я была пятым ребенком в семье, получилось. И вот всю свою любовь, ту, которую тоже были заботы, дела, война закончилась, дети пошли, а она то, что не смогла додать тогда, это я сейчас уже это понимаю, она всю ее вылила на меня, будучи бабушкой действительно. И то же самое произошло со мной. Хотя я к этому 15 лет трудов, как бы работая с собой, я шла к этому целенаправленно, там, исправляя карму где-то, ну, как положено, нормальному здоровому человеку, да. Вот. И она сказала, ты будешь замечательной бабушкой. Еще добавила, что все женщины нашего рода очень сильные. И поэтому потом, позже, все случится и все произойдет. Но мне трудно было с этим жить. Девочкам надо вот именно это, наверное, объяснять в первую очередь, да, когда она начинает уже тоже, помимо того, что не закрыть ей ничего, вот чтобы это чувство не оставалось, еще вот это тоже, наверное, нужно объяснять, передавать. Вот я с тобой разговариваю, я сразу прям заблокировалась вот здесь, вот те блоки, которые глубоко внутри сидят, они прям сразу такие, и дышать тяжело стало аж вот. Ну, так что да, Как говорят, выдохни. Ну ладно, это очень важно. Идем дальше. Важный И вот я вопрос, да. почему сейчас разворошил это все, Да-да-да. Нет, все для нормально, того, Леш. чтобы и нашим радиослушателям, и зрителям помочь Все разобраться, потому нормально, что, абсолютно все когда мы нормально, да. разбираемся сами, и это разбираешь на Конечно, камеру, мы помогаем и себе, конечно, и другим. да. Потому что дурак-то учится на своих ошибках, да? Ну, Ну пускай да. умный учится на А ошибках зрелый дурака, да. учится уже на ошибках Так других, вот, конечно, да. у тебя четко просматривается повтор, то есть кармических завязок, которые были у мамы, да? Но Да. только тогда она это приняла сама решение, а тут так случилось. Так случилось, да. Она оставила тебя, чтобы, видимо, жить так, как она считала нужным, а тебя вывели из жизни, и дети остались без мамы. А вот теперь, интересно, а дочь-то твоя, которая тоже в этой кармической связи оказалась, когда она росла без мамы, и про маму говорили Шепотом. такое, Шепотом. что, может быть, там и лучше бы молчали, да, Ну то, что да. называется. Да-да-да. Вот. И вот она 14 лет там узнает, что мама, оказывается, вот она рядышком где-то есть, но пока встреча не произошла, вот происходит рост, вот сейчас 15 лет прошло с того момента, и она сама стала мамой. А у нее как ощущение? Она понимает, мама это кто и мама это зачем? У нее есть ощущение материнское. Вот эта кармическая завязка-то ушла или нет? Она замечательная мама, я тебе уже об этом говорила. В отличие от меня, и слава роду, что так есть на самом деле, и так обстоят дела. У нее есть понимание, кто такая мама. Возможно, это благодаря тому, что она родила не 18 лет, как я, а в 32. А вот теперь смотри, что происходит. По определенным обстоятельствам она могла, конечно, родить, может быть, и 18-19 лет. Конечно. Но тогда того опыта, который ты за эти 15 лет смогла ей передать, подарить что-то материнское, нащупать взаимосвязь, тогда бы не было. Я Да? старалась. Ну, нет, но в то Ну, время еще да. тогда бы не получилось, потому Нет, что нет, нужно было она прожить. бы, если бы она Да. родила, она бы опять родила такая же пустая, со своими какими-то ощущениями, что надо учиться, ходить куда-то, делать Возможно, да. чего-то. И на ребенка бы, ну как, ну он есть, да, есть. Ну да, мой сын, там, дочка и так далее. Но у меня же Ну, есть... повторила бы То есть мою судьбу повторила и бы, то есть отношения, получается, да. мама, ты, она. А вот из-за того, что произошло оттягивание, я не говорю, что это хорошо. Ну да. Я не говорю, что это правильно рожать 30 лет Ну первого да, ребенка, там, да, конечно, да, после я 30 лет. понимаю, да. Это, на мой взгляд, неправильно. Конечно. Вот произошло то, что из-за этой оттяжки она сумела набрать то материнское, что не хватало ей, впитать те какие-то взгляды на жизнь, которые ей, как женщине, необходимы были. И Да. когда она почувствовала, что у нее вторая жизнь появилась внутри, Да. кто-то появился, она стала относиться не как, ну, появился и появился, сейчас родим, там, пеленки, как учили и так далее. Она стала относиться к тому, что я мать, С трепетом. я мама. С трепетом. Да. Вот. И вот теперь самое главное. А вот теперь твой внук. Вот теперь про него поговорим. Давай. Как ты видишь его 18, 19, 20, 21-летие, когда он будет входить в такое состояние становления мужчины 18 лет? Мне кажется, каждый должен пройти обучение вот армейское, да, чтобы вот у него Обязательно. было что-то, Обязательно, да. защитник, да, Да. потом в 21 лето, чтобы он уже мог семью, да, Ну создать да. свою, Как оно семейный идет, союз, как оно когда и должно по быть. пожизненному кону И вот у заложено, него к да. этому моменту, у него будет ощущение, что он продолжитель рода, либо он родоначальник, что он мужчина, что он отец. Потому что в данном случае еще встает вопрос, материнским-то ты свою дочь напитала, а отцовская у львенка. Вот эти моменты тоже всплывают. Каким ты увидишь 18 лет, когда он подойдет к стадии становления мужчины, каким ты увидишь 21 лето готовности быть семьянином, породить уже ребенка, да, зачать ребенка и быть защитником и хозяином. Отечество. И так далее. Ну, защитником и отечества, и семьи, и жены своей, и детей, и так далее, да? И хозяином этой земли, хозяином и как в малом, так и в большом. Вот ты как-то так в уме складываешь, прогнозируешь, видишь ли, чего не хватает, что Вижу, добавить. Ты же женщина. вижу, чувствую. Будет, я тебе сразу отвечаю. Ты когда начал говорить про это, сразу пришел ответ «будет». Ну, я что чувствую, как говорится, то и говорю, да? Вот, будет. Проявлен уже сразу в мужской ипостаси. Он уже есть. Он уже есть. Вот я же рассказывала опять. Он маленький, ему год и 5 месяцев. Я несу козам ведра с водой, чтобы поставить, напоить их. Он идет следом за мной, помогает полностью мне по хозяйству, проходя вместе со мной весь маршрут с самого утра, сразу на улицу показывает. Вот. Он берет пустое ведро, его в левую руку, видит, что правое тоже я уже напоила, и протягивает мне, дай правое, несет 2 ведра следом за мной пустых. Я тебе могу сказать, что я сделаю все, что в моих силах и что зависит от меня, для того, чтобы он как бы вот во всем был проявлен. Знаешь? А как ты это сделаешь? Ты же не мужчина, ты женщина. А Нет, ему ну нужно еще конечно, мужское. И конечно, то, что у нее сейчас проявляется, это конечно, зачатки, конечно, свойственные маленькому ребенку. Это зачатки. Но конечно. они должны из зачатков превратиться в плоды. Должны стать уже чем-то увесистым в этой жизни. Ты женщина. Ну, женщина, И дочь твоя а я не женщина. собираюсь брать на себя мужские функции. Мне это зачем? Но при этом ты видишь 21 лето, когда он будет готов, чтобы уже быть семьянином, создать Да, семейный будет союз. готов, будет, и, скорее всего, даже будет семья. И вот на этом, по идее, все кармические завязки прошлых Нет, и, лет скорее всего, должны даже быть к этому моменту будет уже семья, оборваны. ты понимаешь, Нет, не к этому просто моменту должны быть уже быть оборваны. Потому что он как, обнулены. ну, оборваны, обнулены, да, Обнулены, исправлены. да. Потому что мужчина в себе несет и X, и Y. Ну У да. него есть и мужское, и женское, Ну да. и он принимает от мамы и от папы все, да, и Да, от отца, и от да, матери. И да, поэтому, да. если по материнской линии вот эта завязка, которая тогда еще началась, и на тебе она явно была проявлена, и, мне кажется, из-за этого у тебя такой путь-то исправления очень жесткий пошел, в частности, и из-за этого У тоже. меня почему-то такое чувство, что как бы на мне она оборвалась. Вот на твоей дочери, по идее, это должно оборваться. Ты должна была проработать, но на дочери должно оборваться. Угу. Вот он уже должен быть чистый от этого от всего. Согласна, да. Вот тогда он может быть головой, Да. продолжителем, Ну, Леша, я с наследником. тобой полностью согласна. Вот Да. я почему этот вопрос поднимаю, потому что у нас сейчас детей без отцовщин, Угу. что мальчик, что девочка, огромное Угу. количество. Девочки не видят, когда они без отцовщины, не видит мужского начала. Ну Не да. видит мужского начала, ориентира, какой он должен быть муж. Ну да, потому Как что человек, мужчина, должен себя вести в семье, в обществе, в общении с женщинами, в общении с мужчинами. И поэтому многие девочки растут пацанками. да. А пацанка – это самое худшее. Итак, слово «пацан» это идет от слова Ну да, «поц». тебе оно всегда, да, не Да, нравилось, это да? ужасное слово, когда говорят «пацаны», я Ужасное, так да. представляю, что это, ну, что-то люди не понимают, чего они говорят. Это слово «поц». Ну, потому А что... когда девочка-пацанка, это вообще это что-то ужасное. Да. Так вот, а мальчик должен видеть ориентиры, каким он должен быть. Ну И да. вот когда без отцовщина, и он воспитывается мальчик матерью, которая тоже без мужа, и у нее и гормонально не выстроено, и истерика отсюда проявляется, и она пытается добиться, всем доказать чего-то, и за мужика впрягается, и гвоздь в руки хватает с молотком, пальцы отшибает, и так далее. Мальчик это все видит, и у него это закладывается. Неужели вот такая у нас корявая, ужасная жизнь? И он становится подкаблучником, потому что, ну, мама такая, и я там под нее, да? А девочка это видит, она становится, берет самое-самое худшее. Вот наша задача милым нашим барышням, женщинам, вот подсказать, женщины, вот не допускайте этого никогда. Потому что это уничтожение родов наших. И так постарались наши недруги, чтобы самых лучших уничтожать, самых-самых лучших. Ведь самые лучшие первые встают на защиту своих родов. Самые лучшие встают на защиту нашей Родины. Они гибнут первыми. Вот это вот несчастье наше. Да, в родах они прославлены. Да, они перешли на новый уровень этой нашей величайшей, ну, тут называют игры под названием «жизнь», уже в другие измерения, где у них новые тела, где там они себя проявляют как-то, проходят новые обучения. Но здесь-то на Земле кто остался? И вот если мы сейчас не задумаемся об этом, если мы дальше будем истерить, дальше будем тыкать пальцами, а он, а она, а вот на кого-то все сваливать, мы не вылезем. На женщин свалилась очень серьезная ответственность. Но одна женщина не вытянет, как бы она ни старалась. Поэтому, если уж вы выходите замуж, так выходите за лучшего. Продолжайте от лучшего рода. Усиливайте лучшее. А не будьте пацанками. Пацанками, которые непонятно под кем находятся. Вот это очень важно. Сегодня наш день очень трудный. Сегодня наше время очень такое, которое может местами нестабильное, как некоторые говорят, тяжелое. Непростое. Ну, такая наша жизнь, да. Ну, надеюсь, наш разговор, конечно, не даст ответы, все ответы. Невозможно в любом разговоре, коротком, дать ответы и рекомендации на любой случай жизни. Но хотя бы я надеюсь, что он даст возможность нашим и женщинам, и мужчинам задуматься Да, я о том, тоже это. как все вот Да. это взаимосвязано. Не бывает просто так человек, оторван от социума, не бывает просто так человек, оторван от семьи, от самого себя, от какого-то родителя. Это все сказывается. Да, И сказывается. поэтому с малых лет на уровне подсознания все это закладывается. И если человека сознание не включается, и он не проявляет высшего сверхсознания, то он так и остается в состоянии животного, которое всю жизнь бьется, как рыба об лед, за какое-то эфемерное представление благополучия, за какие-то там денежные средства, которые ему не принадлежат. Он пытается с кем-то конкурировать, вместо того, чтобы складывать. Вот те, кто живут высшим сверхсознанием, божественным сознанием, через свой разум, разум, не ум, а разум, через свою осознанность они могут складывать с другими и создавать нечто прекрасное, как это и заложено свыше. А те, кто остается на уровне подсознания, то есть животного бытия, животного уровня, они все время борются, они все время воюют. Вот почему сейчас война идет. Вот почему наш род сам себя уничтожает. Нас втянули в войну на самоуничтожение. Мы бьемся сами с собой. Мы бьемся с окружающими людьми. Только потому, что нам так сказали: разделяй и властвуй. Вот это беда. Мы живем на уровне животного начала. А где животное начало, там война всегда. Там вся конкуренция, выживание, борьба за место под солнцем, занимание своей ниши. Вот нам это сейчас надо осознать и понять. Задуматься, а кто я вообще? Вот кто я вообще в этом мире? Ты примерно в 6 лет начала об этом задумываться, да? Кто-то, может, чуть раньше. А ведь есть люди, которые об этом не задумывались. Я как-то был на одном очень крупном мероприятии в одном древнем городе, и там сидели курсанты. Практически ползала были курсанты, молодые ребята военного училища. И я вышел и спросил: кто из вас, поднимите руку, задавал себе вопрос, кто я и зачем я вот пришел в этот мир? Ни один из курсантов руку не поднял. Подняла руку одна женщина, которая сидела на первом ряду, но она выступала на этом форуме. Она уже сама себя проявила, когда-то задала вопросы, поэтому для нее этот вопрос не являлся каким-то сверхъестественным. Остальные посмотрели мне, как на сумасшедшего бородатого мужичка, который задает непонятные вопросы и непонятно зачем. Следствие того, что убрали наши основы, в которых было заложено познать себя с малолетства, до 6 лет эти вопросы уже задавать. Следствие того, что убрали мудрость нашу родовую, основы мужские, основы женские и слаживание, вот они сейчас. Люди, как перекати поле, не понимают, зачем они приходят в этот мир. И для них вопросы эти являются чем-то таким непонятным, для чего и зачем. Они даже посмеются над этими вопросами. И потом, посмеявшись, они выходят на улицу и продолжают себя уничтожать через курево, алкоголь. Потому что у них есть, как для собачек, конура, которых поселят, служебные обязанности, как для собачек, которые нужно выполнять. И за это они получит рядом с своей конурой миску. А если не хватит, то можно залезть к соседу, отодвинуть на него, порычать. Вот до какого уровня животного начала нас опустили. А это все уровень подсознания. Это программа выживания, не более того. Но человек же это не животное. Вот почему я поднимаю вопросы. Такие, которые иногда очень больные, очень неприятные. Но если мы не начнем эти вопросы себе задавать и не искать ответы, мы не исправим ситуацию. Пришло время задавать эти вопросы, вскрывать вот эти блоки, которые у нас копошатся внутри, да. и искать на них ответы. Почему и для чего? Да потому что по-другому никак. И для чего? Для того, чтобы жить. Жить по-человечески, жить как азы, как наследники великомудрых богов и предков. Вместе складываю. Вот такая вот у меня интересная, может быть, теория, взгляды на жизнь. Но я считаю, что она правильная, потому что в сложении мы едины, мы Да. непобедимы. Да. Я согласна. Благодарю тебя за интересный разговор. Если где-то затронул какие-то струны твоей души, Все нормально. Которые вызвали какие-то там копошения блоков, все уж извини. нормально, все нормально, все хорошо. Но так вот, наверное, надо было на сегодня с тобой сесть и поговорить. Да. Именно Благодарю. так. Будь добру. Будь добро.